Казань и студия на Кремлевском валу представляют. Игорь Михайлов. Надежда. Баба Надя боится одного, что она умрет быстрее, чем наступит конец света. Не хочет она гореть в крематории, как грешники в аду, а хочет в рай попасть. Все, кто в церковь ходит, Богу молятся и соблюдают посты, какие есть, те в рай и попадут. Но сперва настанут последние времена, и всадник на коне протрубит о начале страшного суда. И баба Надя предстанет пред Всевышним и расскажет все, что у нее на душе наболело за всю жизнь. Она поведает ему, что жизнь у нее была нелегкая. Деревня Блазниха, откуда она родом, была небогатой, но Надина семья жила в достатке. Отец был человеком работящим, но прижимистым, и бедных не особо жаловал. Бывало, придет попрошайничать под окошко нищий, а отец, выйдя на крыльцо, только знай, выговаривает: «Бог подаст!» А Наде жалко станет бедного человека, и она тайком от родителя сует ему несколько картофелин и луку. Заметит отец и отругает Надю: «Ты по что добро разбазариваешь?» И молчит Надя, потупив упрямый взор. Знает, отцу лучше не перечь. А сама про себя думает: «Ну, если мы сыты, а другие голодны, то почему не подать? Зачем жалеть?» А еще баба Надя расскажет на страшном суде о том, что однажды ночью их дом, крепко приросший к земле каменным фундаментом, заполыхал, как свеча. Она спросонья и испугаться не успела. Но когда все выскочили на улицу в исподнем, и мать завыла в голос, Надя, глядя на пожар, перекрестилась и сказала родителям: «Слава тебе, Господи, за то, что ты жадных наказываешь». За свой дерзкий поступок Надя была впоследствии высечена вожжами. Но обиды на родителей не держала, просто запомнила как урок. И лишь в одном своем грехе баба Надя признается Всеблагому. Дело было в голодные 40-е годы. Их эвакуировали из деревни в Сибирь. Ехали они поездом. Надя была мала ростом и поместилась под полкой, в ногах у мамы с папой. И почти весь путь пролежала на каком-то жестком мешке. И вот однажды ночью Надя проснулась от того, что мамина рука развязала узелок и осторожно берет из мешка что-то. Чуткая от недоедания обоняние уловила запах сухарей. 40 дней ехали они в поезде, и все 40 дней по ночам мамина рука таскала из мешка сухари и кормила ими отца. А у Нади во рту не было и маковой росинки. И она обиделась на мать, но ничего не сказала ей. «Прости меня, Господи, за этот мой невольный детский гнев. Просто я очень тогда кушать хотела». Жизнь не сломила бабу Надю, но изогнула ее. Так вихри ураганные скручивают штопором деревца. Вся она, русская женщина, как зигзаг в швейной машинке. Голова вывернута влево, а вельветовые ботинки с источенной подошвой вправо. Впалые глаза, когда-то нежно-голубые, а ныне выцветшие, словно ситцевая занавеска на солнце, подернуты усталостью. Она сидит на табуретке в кухне, в платье грубой материи с важными розами, и не знает, куда пристроить свои большие руки с крючковатыми пальцами и узлами вен, не привыкшие к отдыху. Жует беззубым ртом воздух, на все предложения угоститься отвечает вежливым отказом. «Спасибо, а только я есть ничего не буду. У меня организм принимает только одну капусту. Вот приду домой, капусты нажарю и поем. Капуста, она полезная, а от картошки мне нехорошо. Мясо я тоже есть не могу, да и дорогое оно. Я капусту ем, а больше мне ничего и не надо». Вот, протяжной низкой нотой прерывает она повисшую на кухне паузу. «Дорогой ты мой, такие дела!» Позвонил как-то подруге своей, Олюшке, 100 лет не виделись. «Ну как ты, старый я?» — кричу ей в трубку. «Жива еще, аль нет?» А она ничего и не слышит, еле шепчет в трубку. И я от того ничего не слышу, и она. И вот мы обе как оглашенные орем в трубку, но ничего понять не можем. Тогда мой Борька говорит: «Мам, дай я ей скажу, что это ты, Надя, звонишь ей». И вот он взял трубку. А на том конце тоже кто-то вместо Ольги к телефону подошел. Я ору на ухо Борьке, он туда, в трубку. Там чей-то голос кричит на тугое ухо Ольги. А потом спустя какое-то время отвечает, и уже Борька обратно передает мне, ну, как детская игра, в испорченный телефон. Вот, так и поговорили. И ладно. Когда Борька запил, то пенсии одной на двоих ей хватало на неделю. Потом сидела, голодала. А я, смеется она тихим девчоночьим смехом, уже привыкла ничего не есть. Мне и не хочется. А вот собаку, овчарку Машку, жалко было. Животное оно все равно, что ребенок. И ему не объяснишь, что есть нечего. И такими она, бывало, на тебя смотрит жалостливыми глазами, что хоть плачь, а взять неоткуда. Вот, но сейчас Борька, слава тебе, Господи, пить перестал. Устроился на работу дворником, какую-то выставку метет. Там ему платят 1500. Денег хватает, и даже на овсяное печенье остается. Я домой приду, размочу его в чае, и очень вкусно. А больше мне ничего и не надо. «Вот», — говорит она, словно в забытьи заклинание какое, «дорогой ты мой, такие дела». Телевизор включишь, плюнешь и выключишь. Девки голые по экрану прыгают. Срам один. Последние времена наступают. Скоро всадник на бледном коне прискачет. Это не я придумал, это в книге Божьей, Евангелии все написано. Вот. А провожать меня, тихо смеется она, не надо, сама доеду. И баба Надя уходит в ночь неслышной походкой праведницы. Шаг ее легок, душа чиста, как у ребенка. Но ночью спит она тревожным сном, все боится проспать, когда Господь придет за ней и скажет ласковым голосом: «Пошли». А если проспит, то в рай не попадет. Ничего она так не боится в этой жизни, как проспать начало страшного суда. А больше ей ничего и не надо.